Глава 12. Я услышал, как заглох мотор, и очнулся ото сна, в котором мне привиделось, что я совершаю полет в сверхзвуковом лайнере. Моя машина стояла у бензоколонок, освещенная лучами холодного белого света, которым была залита вся бензозаправочная станция. Из служебного помещения вышел молодой человек в комбинезоне. Одна нога у него была короче, в ортопедическом башмаке. Он двигался преувеличенно бодро, хотя был уже поздний час, и по его лицу было видно, что он превозмогает боль и усталость. — Чем могу служить? — спросил он Себастьяна. — Я вам звонил недавно, по поводу моей дочери. Он говорил тихо, смущенным голосом, как просящий подаяние. — Понимаю. Выражение муки и усталости на лице молодого человека сменилось симпатией. Он мгновенно сообразил, что от него требуется услуга совсем другого рода. Она сбежала из дома или что-то в этом духе? Что-то в этом духе. Я вылез из машины, мне надо было с ним поговорить. Она была за рулем зеленой спортивной машины. Да. Она остановила машину как раз на месте, где вы стоите, и попросила наполнить бак. Он был почти пустой. Я залил примерно 19 галлонов. Вы видели других людей, которые сидели в кабине? Там был еще один парень, здоровый такой, коротко стриженный. Он сидел в машине, пока не понял, что девочка пошла звонить по телефону. Она сначала сказала, что хочет зайти в туалет. Я оставил насос включенным и пошел к себе в служебную комнату за ключом. А она спрашивает, можно позвонить от вас в другой город? Я сказал, что если она знает, как звонить через коммутатор, то пожалуйста. У нее получилось, она стала говорить. А я стоял рядом, просто помогал ей, вроде того. Тут врывается парень, и все, разъединил их. Он действовал силой? Он не ударил ее, нет. Вроде как обнял, крепко, двумя руками. Она не выдержала и расплакалась, и он повел ее в машину. Она заплатила за бензин, села за руль, и они поехали в сторону города. Он указал рукой туда, где начиналась Санта-Тереза. — Вы не видели у него ружья? — Нет. Но она этого парня боится, как мне показалось. — Он что-нибудь при вас говорил? — Да, когда ворвался в служебную комнату. Он сказал, — С ума сошла родителям звонить. Родители — злейшие враги. Себастьян что-то пробормотал, но я его не расслышал. Ее родители или его? И те, и другие. По-моему, он сказал, наши злейшие враги. Вы ценный свидетель. Как вас зовут? Фред Крэм. Я дал ему доллар. Платить мне не обязательно, сказал он мягко, но убежденно. К сожалению, больше ничем не могу помочь. Наверное, надо было попытаться их остановить или позвать полицию. Но я подумал, что вряд ли имею право вмешиваться. К станции подъехал старенький «Шевроле», перемазанный рыжей грунтовочной краской, и остановился у насосов. Я увидел на переднем сиденье двух подростков. Из боковых окошек высовывались босые ноги двух других юнцов, занимавших заднее сиденье. Тот, кто был за рулем, нетерпеливо посигналил, требуя, чтобы их срочно обслужили. Я снова задал Крэму вопрос. — А вы уверены в том, что кроме них больше никого в машине не было? Он подумал и ответил. — Нет, вроде бы никого. Разве что собака. Какая собака? Не знаю. Наверное, большая, судя по звукам, которые она издавала. Вы ее не видели? Она была в багажнике. Я слышал, как она тяжело дышала и скулила. Почему вы решили, что это была собака? Так девочка сказала. Себастьян застонал. Вы хотите сказать, что там был человек? Спросил служащий. Этого я не знаю. Фред Крэм устремил на меня долгий, испытующий взгляд и помрачнел, осознав, наконец, в какую крутую историю он влип. Подросток снова засигналил, на этот раз еще повелительнее, и служащий заковылял к «Шевроле» на своих разных ногах. — Боже! — простонал Себастьян, садясь в машину. — Это случилось! Мы должны все сделать, чтобы она вернулась, Арчер! — Мы это сделаем. Я постарался, чтобы он не услышал ни нотки сомнений в моем голосе. Сомнений не только в том, что мы ее вернем, а худшего, что даже если мы ее найдем, законные власти вернут ее отцу. Самое большое, что мы можем сейчас сделать, чтобы ей помочь, немедленно связаться с вашей женой и сидеть у телефона, ждать звонка. Сэнди уже пыталась позвонить домой, она может повторить попытку. Если тот опять ей не помешает. Но он принял мое предложение. Мы сняли два смежных номера в мотеле на берегу моря, почти в центре Санта-Терезы. Стояла зима, мертвый сезон, и на побережье было пустынно. В окне моей комнаты белые паруса яхт под звездным небом казались зыбким светящимся миражом ушедшего лета. Портье отпер дверь между нашими комнатами, и я слышал, как Себастьян говорил по телефону со своей женой. Он сообщил ей бодрым, жизнерадостным тоном, что дело очень быстро движется к концу и что нет никаких оснований для волнений. Так он ее успокаивал. Мне вдруг пришло в голову, что за его бодряческим тоном, возможно, скрывалось то же самое, что за преувеличенно бодрой услужливостью молодого калеки с бензозаправочной станции, хромавшего на сухой ноге быстрее, чем ходят люди со здоровыми ногами. Что-то общее было между ними. — Я тоже люблю тебя, — сказал Себастьян и положил трубку. Я подошел к двери. — Как ваша жена воспринимает случившееся? — Потрясающе. Она вообще потрясающая женщина. Но глаза его потерянно блуждали по комнате. Он посмотрел на чужую, ничью кровать, на холодные, незнакомые стены, перевел взгляд на меня, наткнулся на мое лицо. Все говорило о катастрофе. Я попытался выдавить улыбку. — Мне надо бы отлучиться ненадолго. Потом приеду, узнаю, как у вас дела. Что вы собираетесь предпринять? — Мне хочется повидаться с парочкой местных жителей. — Не слишком ли поздно? — Даже лучше. Больше вероятности, что застану их дома. Я вернулся к себе в комнату, достал из столика телефонный справочник, в котором нашел номер телефона Генри Лэнгстона, воспитателя Дэви Спеннера, того самого, с кем у Дэви была стычка. Мне ответил юный женский голос, и мне на секунду показалось, что по какой-то случайности к телефону подошла сама Сэнди. «Кто говорит?» — спросил я. «Эллен. Я просто сижу с их ребенком. Мистера и мисс Лэнгстон нет дома. Когда они вернутся? Обещали, что к 12. Вы хотите им что-нибудь передать?» «Нет, спасибо. А в моей работе случайных совпадений почти не бывает. Если не лениться, копнуть поглубже, почти всегда докопаешься до корневища, откуда пошло все зло. И уж точно не было простой случайностью, что Джек Флейшер смылся, предположительно, к себе домой в Санта-Терезу сразу после того, как была избита Лоурел Смит. Я заглянул в справочник и нашел его адрес — Сосновая улица, 33. Улица оправдывала свое название. Она была засажена высокими соснами, которые в жаркие солнечные дни скрывали ее от солнца. Старые дома, по виду которых можно было определить, что обитатели их принадлежали к среднему городскому сословию. Недалеко, на той же улице, находился полицейский участок. В большинстве домов этого квартала свет уже не горел. Я оставил машину на углу у старенькой церкви и прошелся по улице, освещая номера домов фонариком. Я искал номер дома Флейшеров. Над крыльцом одного из них я увидел металлическую ржавую табличку с двумя порыжевшими трешками. Дом был двухэтажный, обведенный белой каймой по фасаду. В окнах занавески были спущены, но сквозь них сочился слабый желтый свет. Я постучал в дверь. Кто-то нетвердыми шагами приблизился к двери, и женский голос спросил: «Что надо?» «Мистер Флейшер дома?» «Нет». Но из любопытства она все-таки приоткрыла дверь. Это была женщина средних лет, блондинка, с лицом тщательно умощенным косметикой, но занималась она своим лицом утром или днем, такой я сделал вывод, потому что грим полинял, из-под краски проглядывала кожа не первой свежести. Она смотрела на меня недоброжелательно, подозрительно. Так смотрят люди, которых долгое время не баловала жизнь, и по-иному смотреть на мир они уже не умеют. От нее пахло джином, и в моей голове сразу возникла ассоциация. Она так была похожа на Лоурел Смит, что ее можно было принять за родную сестру, только постарше. — Миссис Флейшер? — она ответила мрачным кивком. — Что-то я вас не знаю. Я знакомый вашего мужа. А вы не скажете, где я могу его найти? Она раскинула руки. — Поищите, если найдете. Под розовым стеганым халатом искать было нечего. — Это очень важно. Я приехал сюда из Лос-Анджелеса. Она протянула руку и крепко сжала мне запястье. Я понял, что попался, что ей только этого и надо было. Не Флейшер, так я, и от ответа не уйти. А чем этот Джек там занимается в Лос-Анджелесе? Боюсь, что в данном случае дело секретное. Мне можете сказать. Я его жена. Она потянула меня за руку. Входите, у меня есть что выпить. Для друзей Джека у меня всегда найдется. Она закрыла дверь, и я послушно последовал за ней в большую, убого обставленную гостиную. В комнате было неуютно, пусто, как будто в ней давно не жили. Единственным украшением интерьера служили награды и кубки за хорошую стрельбу, которых когда-то удостаивался Флейшер. Они пылились на каминной полке. — Что будете пить? Я предпочитаю джин со льдом. — Я тоже выпью джина. Шлепая тапками, она вышла из комнаты и вернулась с двумя невысокими стаканами, наполненными джином со льдом. и отхлебнул от своего стакана. «За здоровье!» «Садитесь вот сюда, пожалуйста!» Она указала на затянутую пластиком кушетку и села рядом, потеснив меня. «Ну-ка, выкладывайте. Что еще замышляет Джек?» «Мне неизвестны все обстоятельства, но, кажется, он ведет расследование». Она сердито оборвала меня. «Только смотрите, чтобы он из вас не сделал дурачка, и не вздумайте покрывать его. Тут замешана женщина, верно? Он для нее снял квартиру в Лос-Анджелесе и живет с ней. Правильно я говорю?» «Ну, вы все-таки его лучше знаете, чем я». «И еще бы. Мы женаты 30 лет, и добрую половину из них он бегает за этой юбкой». Она наклонилась ко мне, приоткрыв рот, она жадно смотрела мне в лицо. «Вы ее видели?» «Видел». «Слушайте, я покажу вам ее снимок», — зашептала она. «А вы мне скажете, она это или не она, если вы поможете мне разыскать Джека». Некоторое время она обдумывала мое предложение. «Он поехал куда-то в сторону бухты. Зачем, Бог его знает. Я думал, он хоть переночует. А он принял душ, надел все свежее, съел ужин, который я ему приготовила, и опять уехал». «Где эта бухта?» «На полуострове. Я слышала, как он звонил в Пало-Альто перед тем, как уехать. Он заказал номер в отеле «Сэндмен Мотор». Остальное мне неизвестно. Он мне давно ничего не говорит, догадываюсь, почему. Потому что он снова пустился вдогонку за той юбкой. У него опять загорелись глаза, как тогда». От ярости она шипела, как змея, но, глотнув джина, немного успокоилась. «Погодите, я покажу ее снимок». Она поставила пустой стакан на столик, инкрустированный отшлифованными камешками, а вышла из комнаты и тут же вернулась. Она сунула мне под нос фотографию, включила настольную лампу и наклонила ее ко мне. «Она или не она?» На фотографии была изображена Лоурел Смит в возрасте 20 лет или несколькими годами старше, темноволосая, красивая. Даже на этом небольшом, нечетком снимке было видно, до чего она была в то время хороша. В моей памяти тут же всплыло ее разбитое, опухшее лицо, каким я увидел его в тот момент, когда ее заносили в машину скорой помощи. Я ощутил потрясение от запоздалого сознания потери, потери чего-то редкого, ценного, искалеченного жизнью и временем. Миссис Флейшер повторила вопрос. Я ответил неопределенно. «Мне кажется, она... Откуда у вас этот снимок?» Я его вытащила у Джека из бумажника, пока он принимал душ. Он опять с ним везде таскается. Это старое фото, оно у него давно. Как давно? С каких пор? Сейчас скажу. Она стала считать по пальцам. Уже 15 лет. Точно, он подцепил ее 15 лет назад. Содержал ее на квартире в Родео-Сити. Мне он объяснил, что она свидетельница по одному делу, связанному с преступлением, и что все это он вытворяет якобы для пользы дела. Я думаю, она и впрямь была свидетельницей преступного дела, когда помощник шерифа Джек Флейшер снимал перед ней штаны. В ее глазах горел злой огонь ненасытной мести. Но теперь она была удовлетворена. Только что она продала мне с потрохами своего мужа, предала его так же безжалостно, как он предал ее. Но она, жена старого полицейского, таким образом предавала и себя. Она отобрала у меня снимок, положила его на стол и снова взялась за стакан. «Выпейте. Я налью еще». Я не стал сопротивляться. Тайны криминальных дел раскрываются по-разному. Это дело приоткрывалось для меня не как дверь, не как могильная плита и, естественно, не как роза или еще какой-нибудь цветок. Оно дало трещину, когда обнажила свою душу эта пожилая, грустная блондинка, у которой в душе не осталось ничего, кроме боли. Я осушил свой стакан до дна, и она унесла его в кухню, чтобы снова наполнить. Мне показалось, что пока она там возилась, успела потихоньку приложиться к бутылке. Возвращаясь со стаканами, она стукнулась о дверной косяк, и джин пролился ей на руки. Я взял стаканы из ее рук и поставил их на инкрустированный столик. Она стояла передо мной, пошатываясь, глядя на меня осоловевшими глазами. Она попыталась сфокусировать свой взгляд. Вокруг ее глаз на тонкой коже обозначилось множество глубоких морщин. — Это та самая женщина, верно? — спросила она. Я совершенно уверен, что это она. Вы знаете, как ее зовут? В Родео-Сити она называла себя Лоурел Смит. Так ее зовут и сейчас. Джек живет с ней в Лос-Анджелесе, да? Насколько мне известно, с ней никто сейчас не живет. Нечего из меня дуру делать. Вы, мужчины, вечно покрываете друг друга. Но я-то знаю, что он берет деньги на женщину. Меньше чем за месяц он снял с нашего счета 1000 с лишним долларов. Мне пришлось выпрашивать у него $12 на прическу. Она провела рукой по своим красивым волнистым волосам. — Эта Лоурел до сих пор хорошенькая. — Да, хорошенькая. Я нашел себе силы и сделал ей комплимент. Между прочим, она очень похожа на вас. Вот — вот-вот. Они у него все на меня похожи. Все женщины, за которыми он волочился, были похожи на меня. Мне от этого не легче. Они были моложе меня. В приступе самобичевания я нахлестала себя словами и тут же набросилась на Флейшера. «Этот грязный негодяй! Его подлых мозгов хватает на то, чтобы тратить все наши жалкие гроши на эту шлюху! А потом он приходит домой и врет, что вкладывает их в какое-то большое дело, которое сделает нас богатыми до конца жизни!» «Он сказал, в какое дело?» «Это уж вы должны знать! Вы же его дружок, правда?» Она схватила свой стакан и залпом его опрокинула. Мне показалось, что она вот-вот запустит пустым стаканом мне в голову. Конечно, я не был ее мужем, но ведь тоже носил брюки. — Ну-ка, пейте, — сказала она. — Я свой уже выпила. — Мы уже достаточно выпили. — Это вы так думаете? Она взяла свой стакан и понесла его на кухню. Ее шлепанцы скользили по полу, и она, пытаясь сохранить равновесие, подалась всем корпусом вперед, как будто ее так и тянуло вниз, в беспросветную жуть одиночества, которую испытывает любая брошенная женщина. На кухне что-то разбилось. Заглянув туда через открытую дверь, я увидел, как она била тарелки, скопившиеся в раковине. Я решил не вмешиваться. Ее тарелки, в конце концов. Я вернулся в гостиную, положил в карман фотографию Лоурел и вышел из дома. На соседнем крыльце седой человек в купальном халате застыл в позе, по которой я понял, он подслушивал, что происходило в доме миссис Флейшер. Заметив меня, он повернулся и вошел в дом. Я слышал, как он сказал кому-то, закрывая дверь: «Джек Флейшер вернулся».